Глава 13. На авансцене Седрик. С Седриком Родерик разговаривал в библиотеке. Это была безликая, унылая комната. В застекленных шкафах оцепенело стояли ряды книг в одинаковых кожаных переплетах. Казалось, здесь никогда не курили и никогда не разжигали камин. Пахло только затхлостью. В поведении Седрика сквозь всегдашнюю экспансивность проглядывало беспокойство. Стремительно шагнув навстречу Родерику, он суетливо пожал ему руку и сейчас же начал говорить о Агате. «Она изумительный художник, но прямо чудо, чудо! Смотреть, как она работает, это сплошной восторг! Такой удивительный, такой волшебный реализм! Просто мурашки по коже! Да, вы вправе гордиться вашей женой!» Он говорил и говорил, губы у него беспрестанно шевелились, зубы поблескивали, белесые глазки зыркали по сторонам. Держался он нервно, бесцельно расхаживал по комнате, открывал пустые шкатулки для сигар, переставлял статуэтки. Он припомнил, что знаком с племянником Родерика, учились в одной школе, как он сказал. Затем пылко заявил, что работа инспектора Аллена вызывает у него глубочайший интерес. Потом опять заговорил о Богате и намекнул, что лишь он единственный среди всех этих филистеров понимал и разделял его взгляды. Его болтовня раздражала Родерика, и при первой возможности он его перебил. «Одну минутку. Наша встреча носит официальный характер. Я думаю, вы согласитесь, что нам не стоит выходить за рамки делового разговора. Тот факт, что моей жене заказали портрет сэра Генри, не более чем нелепое совпадение. И давайте договоримся, что к теме нашей беседы это не имеет никакого отношения. Если, конечно, не выяснится, что работа над портретом каким-либо образом повлияла на обстоятельства, связанные с нашим расследованием». Прерванный на полуслове Седрик стоял, приоткрыв рот. Выслушав Родерика, он покраснел, потом пригладил рукой волосы. «Ну, конечно, если вы так настаиваете, я просто подумал, что в дружеской обстановке вы очень любезны», — не дал ему договорить Родерик. «Ну, не знаю, допускает ли ваш спартанский подход деловым разговорам, но, может быть, мы, по крайней мере, сядем?» — ядовито предложил Седрик. «Благодарю вас», — спокойно ответил Родерик. — Да, сидя нам будет намного удобнее. Он опустился в большое кресло, закинул ногу на ногу, сцепил руки и приготовился в свойственной ему серьезной манере, а Агата называла ее педантично-академичной, разложить Седрика по косточкам. — По словам мистера Томаса Энкрида, вы тоже считаете, что обстоятельства смерти сэра Генри требуют дополнительного расследования? — Да, пожалуй, так. Капризным тоном согласился Седрик. «В том смысле, что все это крайне досадно. В том смысле, что хотелось бы все-таки знать. Ведь от этого столько всего зависит. Хотя, конечно, история неаппетитная. В то же время, если учесть, что меня это касается в первую очередь... Нет, вы сами подумайте. Томиться, как в тюрьме, в этом кошмарном доме. А наследство — сущие гроши. К тому же такие жуткие налоги, да и расходы на похороны, просто грабеж! Снять этот замок в аренду не захочет ни один сумасшедший, а под школу он тоже не годится. Каролина Эйбл все время причитает, что здесь неудобно и сыро. К тому же война кончилась, трудных детей скоро куда-нибудь перебросят. И что же мне останется? Бродить в лохмотьях по этим коридорам и перешептываться с призраками? Так что, понимаете... И он сплеснул руками. «Начинаешь кое о чем задумываться?» «Да, понимаю». «А они теперь толдычат, что я глава семьи, и рот им не заткнешь?» «Так не успею оглянуться, стану совсем как наш старец». «Нам бы хотелось внести ясность в некоторые обстоятельства», — начал Родерик, и Седрик, тотчас придвинувшись ближе, напустил на себя неописуемо сосредоточенный вид. «Во-первых, требуется установить, кто автор анонимных писем». «Я их не писал». «А у вас есть какие-либо предположения?» «Лично я склонен считать автором свою тетку, Полину Кентиш». «Правда? А почему?» «Ну, потому что чуть ли не любое свое высказывание она предваряет оборотом, есть основание полагать». «Вы спрашивали, миссис Кентиш, не она ли написала эти письма?» Спрашивал, конечно. Она категорически отрицает. Вообще-то их могла написать и Дездемона. Она дама, так сказать, разнообразных талантов. Но если бы что-то заподозрила, то, скорее всего, громогласно бы выложила все напрямик. Тайком писать анонимки? Нет, подобные хлопоты не в ее характере. Полифинелла? Они, насколько я понимаю, с таким удовольствием предаются мукам любви, что им больше ни до чего нет дела. Моя мама? Она слишком рассудительная и земная. Джанетта, жена моего дяди, чрезмерно высокого себе мнения, чтобы так мелочиться. Ну, еще, конечно, остаются слуги во главе со старшим долгожителем. А вот вам и вся расстановка сил на поле, как сказали бы спортивные комментаторы. Если хотите, можно сюда же включить нашего соседа и пастора, и даже старого крючкотвора Ратисбона. Но тогда уж вы совсем запутаетесь. Нет, я все-таки сделал бы ставку только на Полину. А она сейчас где-то тут, недалеко. Вы с ней еще не познакомились? С того злосчастного дня она ведет себя в точности, как леди Макдуф. Или какая-то другая шекспировская героиня, которая в какой-то его исторической драме постоянно вопит и проклинает все на свете. Как же ее зовут? Кажется, Констанца. Короче говоря, Полина сейчас просто ходячая трагедия. Дейзи тоже, конечно, играет вовсю, но Полина ее переплюнула. Венкрит не пользуется линованной бумагой, вроде той, на которой написаны письма? Господь с вами, она же с полями, как в школьных тетрадках. У нас даже слуги не стали бы писать на такой. Кстати, раз уж речь шла о школе, вы не думаете, что письма написала Каролина Эйбл? Она так поглощена всем этим психоанализом, фрейдизмом, психологизмом и прочими измами. Любой пустяк объясняет эдиповым комплексом. Может быть, на этой почве она чуть-чуть свихнулась? Естественно, это всего лишь моя гипотеза. Если она вам не подходит, можете сразу же ее отбросить. А теперь насчет банки с крысиной травой, начал Родерик, но Седрик тотчас его прервал. «Милый вы мой!» Визгливо закричал он. «Вы бы видели нашу экспедицию! Типичная бюргерша Милли — это моя мама!» Добавил он неизбежное примечание. «Вместе с Дейзи, пыхтя, взбираются наверх, по пятам за ними неумолимо, как судьба шествует Полина, а я, слабое несчастное создание, замыкаю эту процессию. Мы сами не знали, что мы там ищем, поверьте. Отчасти надеялись найти крысиную отраву, а отчасти... Да, мы рассчитывали набрести там на какие-нибудь компрометирующие письма или документы, потому что Соня ведь настоящая красотка, вы согласны? И представьте рядом с ней нашего старца. Огромные несоответствия, как ни крути. Я, правда, сразу сказал, а потом еще и повторил, что завещание есть завещание, ничего тут не поделаешь, но наших дам было уже не остановить. И помню, я даже пошутил. «Да, может быть, вы, дорогуша, рассчитываете найти в ее чемоданах какую-то баночку с ядом?» И они тут же вбили себе в голову, что надо обыскать ее чемоданы. И в результате потащили меня за собой наверх в гардеробную, где мы, говоря языком детективов, и обнаружили улики. «А банку из чемодана вынули вы, собственноручно?» «Да, я был ошеломлен». «А как она выглядела?» «Как выглядела? А разве милейший дядя Томас вам ее не передал?» «Она была чистая или грязная?» «Ах, голубчик, грязная, не то слово!» «Они попросили меня ее открыть, и я с ней сражался, как только мог. Комочки отравы летели мне прямо в лицо. Было до того страшно, ужас, но крышка так и не поддалась». «А кто первый предложил устроить обыск?» «А вот это вопрос посложнее. Конечно, можно допустить, что когда мы размышляли над появлением той жуткой книжицы в сутке для сыра...» «Скажу вам сразу. Лично я считаю, что это работа Панталоши». То все хором, не сговариваясь, крикнули «Крысиная трава!» и в едином порыве вступили на тропу войны. Но в такое трудно поверить, правда? Насколько я помню, кто-то тогда сказал «Все же нет дыма без огня». И Полина, да, это была Полина, спросила, но откуда она могла взять мышьяк? И тогда Милли, моя мама, а может быть, это был даже я, вспомнила про исчезнувшую банку с крысиной травой. Короче говоря, как только упомянули крысиную траву, Полина и Дейзи завопили, что надо немедленно обыскать покои преступницы. Кстати, вы бы видели ее гнездышко. Ах, милейшая Соня! Впрочем, милейшая с оговорками. Спальня, буйство ядовито-розовых оборок, надругательство над шелком и тюлем, кругом таращатся куклы, а они у нее и на подушках, и верхом на телефонах. Представляете картинку? «Мне бы очень хотелось взглянуть на тот чемодан», — сказал Родрик. «Да что вы! Чтобы снять с него отпечатки пальцев, да? Естественно, вы его получите, и, вероятно, вы не хотите, чтобы об этом знала Соня?» «Да, нежелательно. Я сейчас же сбегаю наверх и сам вам его принесу. Если Соня у себя, скажу, что ее зовут городскому телефону. Спасибо». «Ну, тогда я пошел?» «Одну минуту, сэр Седрик», — остановил его Родрик, и Седрик с тем же подкупающим вниманием снова придвинулся ближе. «Объясните, зачем вы вместе с мисс Сони Оринкорт разыграли целую серию шуток над вашим дедом?» Смотреть, как у Седрика отливает от лица кровь, было малоприятно. Веки и мешки под глазами приобрели лиловый оттенок. Возле ноздрей пролегли бороздки. Бесцветные губы надулись, а затем разъехались в кривой ухмылке. «Ах, вот значит как!» И Седрик захихикал. «Что и требовалось доказать. Выходит, милейшая Соня вам все рассказала?» И после секундного колебания он добавил. «Если вас интересует мое мнение, мистер Аллен, то я считаю, что этим признанием милейшая Сони сама вырыла себе яму». «А, вероятно, я должен вам кое-что объяснить», — помолчав, сказал Родрик. «Никаких заявлений по поводу этих розыгрышей мисс Оринкорт не делала». «Не делала?» Эти слова прозвучали так, что, казалось, их произнес не Седрик, а кто-то другой. Опустив голову, Седрик глядел себе под ноги на ковер. Родрик увидел, как он медленно стиснул руки. «Так идеально купиться!» — наконец заговорил Седрик. «Ведь это же прием! Все старо, как мир! Что называется, с бородой? А я-то клюнул и продал себя с потрохами!» Он поднял голову. Лицо его успело вновь порозоветь, и в глазах застыла почти мальчишеская досада. «Только пообещайте, что не будете на меня так уж сильно сердиться. Я понимаю, это звучит по-детски, но умоляю вас, дорогой мистер Аллен, ну оглянитесь вы вокруг. Постарайтесь ощутить атмосферу, царившую в нашем домике-прянике. Вспомните, что представляет собой его фасад. Кошмарная архитектурная дисгармония, а интерьер — этот чудовищный викторианский коктейль, а пропитывающую все насквозь мрачная тоска. Особенно обратите внимание на эту тоску». «Боюсь, я не совсем понимаю ход ваших мыслей», — сказал Родрик. «Вы что же хотите сказать, что очки и летающие коровы, которых вы пририсовывали к портрету вашего деда, должны были оживить архитектуру и интерьер замка?» «Но я ничего этого не делал!» — протестующе закричал Седрик. «Портить такой сказочный портрет? Поверьте, это не я!» «А краска на перилах? Это тоже не я! Миссис Аллен, она же сама прелесть! Мне бы и в голову не пришло!» «Но вы по меньшей мере знали об этих шутках, не так ли?» «Я ничего не делал», — повторил он. «А послание, написанное гримом на зеркале, и раскрашенный кот?» Седрик нервно хихикнул. «Ну, это...» «Не отпирайтесь. У вас на пальце было пятно от грима, темно-красного цвета». «Боже, какое у нее острое зрение!» — воскликнул Седрик. «Ах, дражайшая миссис Аллен! Как она, должно быть, помогает вам в вашей работе!» «Короче говоря, вы, старец, был наиболее ярким примером всей этой фантасмагорической напыщенности!» — прервал его Седрик. «И я не мог устоять. Кот? Да, это тоже моя идея. потому что очень смешно. В актерской семье даже кот красит усы. Своего рода наглядный каламбур. Вы понимаете? А шутка с этой подушечкой-пердушечкой? Ну, излишне грубовато, конечно, хотя в этом есть что-то такое раблезианское. Вы не находите? Ну, так называемую изюминку купила Соня. А я не стану отрицать, я подложил ее в кресло. Ну, а почему бы и нет? Если мне будет позволено протестующий пискнуть, то разрешите спросить, дорогой мистер Аллен, разве все эти шалости имеют хоть какое-то отношение к вопросу, который вы расследуете? Ну, как мне кажется, эти шутки могли быть задуманы с целью повлиять на условия завещания. А поскольку у сэра Генри было два завещания, согласитесь, что у нас есть причины для серьезных размышлений. О, боюсь, такие тонкости не для моих утлых мозгов. Ведь все знали, что до последнего времени в завещании на первом месте стояла младшая внучка сэра Генри, верно? О, старец был непредсказуем. Мы все по очереди то ходили у него в любимчиках, то впадали в немилость. Если так, то разве нельзя было, приписав Панталоше эти проделки, серьезно понизить ее шансы? Родрик помолчал, ожидая ответа, но его не последовало. «Почему вы допустили, чтобы ваш дед поверил в виновность Панталоши?» «Этому мерзкому ребенку вечно сходят с рук самые хулиганские выходки. В кои веки пострадала без вины. Это для нее наверняка новое ощущение». «Понимаете, — упорно продолжал Родерик, — летающая корова была последней в серии этих шуток, и, насколько нам известно, именно она окончательно побудила сэра Генри изменить тот вечер свое завещание. Ему весьма убедительно доказали, что в истории с коровой Панталоши ни при чем, и, вероятно, не зная, кого подозревать, сэр Генри решил отомстить всей своей семье разом». «Да, но и так тот, кто причастен к этим шуткам. Ну, согласитесь, по крайней мере, что я вряд ли стал бы прилагать усилия, чтобы меня вычеркнули из совещания. Я думаю, такого исхода вы не предвидели. Возможно, вы рассчитывали, что, устранив главного конкурента, то есть Панталошу, вы вернете себе утраченные позиции. Другими словами, получите примерно то, что отводилось вам в завещании, зачитанном на юбилейном ужине, или даже намного больше». Вы сами сказали о своем соучастии с мисс Оринкорт в одной из этих проделок. Более того, вы дали мне понять, что по меньшей мере были осведомлены обо всех разыгранных шутках. Ваши разговоры о каком-то соучастии меня просто коробят, — скороговоркой сказал Седрик. Я возмущен этими инсинуациями, и я их отвергаю. Своими домыслами и таинственными намеками вы ставите меня в крайне неловкое положение. Да, я вынужден признать, мне было известно, что она делает и почему. Эти проказы меня веселили, они хоть как-то оживляли всю эту юбилейную тягомотину. А Панталоша — отвратительное, мерзкое создание, и я нисколько не жалею, что она вылетела из завещания. Уверена, она была до смерти довольна, что незаслуженно прославилась благодаря чужим шалостям. Вот так-то! Благодарю вас. Ваше заявление многое прояснило, а теперь вернемся к анонимным письмам. Итак, сэр Седрик, вы утверждаете, что вам неизвестно, кто их написал? Понятия не имею. А можете ли вы с такой же уверенностью заявить, что это не вы подложили книгу о бальзамировании в судок для сыра? Седрик вытаращил глаза. Я? А зачем это мне? Ну нет, я вовсе не хочу, чтобы вдруг оказалось, что Соня убийца. Вернее, тогда я этого не хотел. Я тогда рассчитывал, что я... что мы с ней... ну, да это не важно. Но, должен сказать, я все-таки хотел бы узнать правду. Родерик глядел на сбивчиво бормочущего Седрика, и вдруг его озарила догадка столь экзотического свойства, что он почувствовал себя выбитым из колеи и был уже не в состоянии расспрашивать Седрика о природе его отношений с мисс Оринкорт. Впрочем, он и так не смог бы задать ему никаких новых вопросов, потому что их беседа была прервана появлением Полины Кентиш. Полина вошла, всхлипывая. Не то чтобы она рыдала, но ее тихие вздохи явно намекали, что она мужественно сдерживает слезы, готовые хлынуть ручьем. Глядя на нее, Родерик как бы снова увидел перед собой Дездемону, только несколько постаревшую и расплывшуюся. Выбрав не самую удачную тактику, Полина начала пространно благодарить небеса за то, что инспектор Аллен женат именно на своей жене. «Такое чувство, что к нам на помощь пришел друг!» — воскликнула она, сделав упор на слове «друг». У нее была манера выделять голосом отдельные слова, а то и целые фразы. Затем последовал монолог, посвященный Панталоше. Инспектор Аллен так по-доброму отнесся к девочке, что малютка тотчас его полюбила. «А ведь дети, они все понимают!» — пристально глядя на Родерика, заявила Полина. Следующей темой стали проступки Панталоши. Хотя Родерик и не спросил, Полина представила целый ряд убедительных алиби, доказывающих непричастность Панталоши к разыгранным в доме шуткам. Как бы она могла это проделать, когда за бедняжкой постоянно наблюдали, причем очень внимательно? Ведь доктор Уитерс дал очень четкие рекомендации. «От них никакого толку», — перебил ее Седрик. «Стоит взглянуть на Панталошу, и сразу все ясно». «Нет, Седрик, доктор Уитерс очень опытный врач. И не его вина, если у Джунипера в аптеке что-то разладилось. Твоему дедушке все лекарства очень помогали». «Включая крысиный яд?» «А уж это ему прописал не доктор Уитерс», — бархатным голосом парировала Полина. Седрик хихикнул. Не обращая на него внимания, Полина с мольбой во взоре повернулась к Родерику. «Мистер Аллен, что же мы теперь должны думать? Как все трагично и ужасно! Это тревожное ожидание, эти неотступные подозрения, сознавать, что прямо здесь, среди нас, что нам делать?» Родерик попросил ее рассказать о событиях, последовавших в тот трагический вечер после ухода сэра Генри из театра. Выяснилось, что Полина, за ней все остальные, кроме задержавшихся в театре Агаты, Фенеллы и Поля, прошли в гостиную. Мисс Оринкорт пробыла там очень недолго. Как догадался Родерик, в гостиной развернулась оживленная дискуссия об авторстве «Летающей коровы». Трое гостей, испытывая чувство неловкости, присутствовали при этой семейной перепалке, пока в гостиную не вошел Баркер, посланный за мистером Реттисбоном. Сосед-помещик и священник тотчас же воспользовались этим обстоятельством и откланялись. Поли и Финелла, перед тем, как лечь спать, тоже заглянули в гостиную. Агата еще раньше поднялась к себе. В конце концов, после бесплодных препирательств, Энкриды покинули гостиную и разошлись по комнатам. Полина, Миллиман и Дездемон объединили спальни Полины, то есть Бернар. И там уж наговорились досыта. Потом они все втроем двинулись конец коридора к ванным комнатам и по дороге столкнулись с мистером Реттисбоном, который, очевидно, возвращался от сэра Генри. Родерик, достаточно знавший мистера Реттисбона, легко представил себе, как тот с поздневикторианской застенчивостью проскользнул мимо трех дам, облаченных в домашние халаты, и понесся по коридору в другое крыло замка. Совершив вечерний туалет, дамы все так же вместе вернулись назад и прошли себе в спальни. Миллиман и Дездемона спали в Банкрофт, а Полина в соседней Бернар. Дойдя в своем рассказе до этого места, Полина напустила на себя вид мученицы. «Первоначально вместо Бернар и Банкрофт была одна большая комната», — сказала она. «Там, кажется, помещалась детская. Потом ее разделили стеной, но это, собственно, даже не стена, а так... тонкая перегородка. Как я уже говорила, Милли и Дейзи ночевали в Банкрофт. Я, конечно, понимаю, тем для обсуждения было предостаточно. И какое-то время я тоже с ними переговаривалась. Кровать Милли стояла совсем рядом с моей, сразу за перегородкой, а кровать Дейзи чуть подальше. Но позади был такой тяжелый день. И я, право, рухнула в постель совершенно без сил. А они все говорили и говорили. Я никак не могла заснуть, и нервы у меня были натянуты, как струна. Милли и Дейзи могли бы, конечно, сообразить, что они мне мешают. «Почему же вы, милейшая тетя Полина, не постучали в стенку или не прикрикнули на них?» С неожиданным любопытством поинтересовался Седрик. «Ну, такое не в моих правилах!» Величественно ответила Полина, но тут же сама себя опровергла. «В конце концов, я им постучала и сказала, что, по-моему, уже довольно поздно». Дейзи спросила, который час, а Милли сказала, что от силы начала второго. Мы даже слегка поспорили, а потом Дейзи сказала: «Хорошо, Полина, если ты так уверена, что уже поздно, возьми свои часы и посмотри». Что я и сделала. Было без 5:03. Ну, тогда они наконец-то замолчали. А потом раздался храп. «Твоя мать очень храпит, Седрик!» «Примите мои соболезнования, тетя Полина!» «Боже мой, подумать только! Ведь всего в нескольких шагах от нас в то время, пока Дейзи и Милли сплетничали, а потом храпели, разыгрывалась страшная трагедия! Боже мой, ведь если бы я тогда доверилась своей интуиции, если бы я пошла к папочке и сказала ему...» «А что бы вы ему сказали, тетя Полина?» Полина медленно покачала головой из стороны в сторону и поежилась. «Все это было так печально, так страшно! Казалось, я воочию вижу, как он сам устремляется навстречу своей судьбе!» «А как устремляются навстречу своей судьбе Поль и Панталоша? Вам тоже было видно?» — вставил Седрик. «Вы, наверное, хотели поговорить со старцем и замолвить за них словечко, а?» «От тебя, Седрик, я не жду ни понимания, ни сочувствия. Ты ведь не веришь в бескорыстные порывы?» «Правильно, не верю», — с обворожительной откровенностью согласился Седрик. «По-моему, их вообще не существует». «Тю! Если у мистера Алина нет ко мне больше никаких мудреных вопросов, я, пожалуй, покину библиотеку. Общество этих молчаливых, ни разу никем не прочитанных друзей в кожаных переплетах я нахожу слишком мрачным. Итак, мистер Аллен, у вас есть ко мне вопросы?» «Нет, Седрик». «О, сэр Седрик, спасибо», — бодро сказал Родерик. «Вопросов больше нет. Вы позволите мне продолжать мою работу?» «Ну, конечно, разумеется. Как говорится, мой дом — ваш дом. Кстати, вы не хотите его купить?» «В любом случае, надеюсь, вы останетесь у нас поужинать вместе с вашим другом, который хоть и не в кожаном переплете, но тоже удивительно молчалив. Как его зовут?» «Большое спасибо, но мы с мистером Фоксом собираемся ужинать в ресторане». «Что ж, раз так, я предоставлю тете Полине развлекать вас легендами о невиновности Панталоши в истории с утком для сыра», — пробормотал Седрик, беря курс на дверь. «И, думаю, попутно тетя Полина расскажет вам о своей полной неспособности писать анонимки». Но Полина не дала ему выйти из библиотеки. С поразившим Родерика проворством она подскочила к двери первая и застыла в великолепной позе. Распластав по дверному косяку руки, она гордо вскинула голову. «Стой!» — безжизненным голосом произнесла она. «Стой!» Седрик с улыбкой повернулся к Родерику. «Я вас предупреждал», — сказал он, — «вылитая леди Мактуф». «Мистер Аллен!» — воскликнула Полина. «Я не хотела никому об этом говорить. Энкриды — древний род!» «Заклинаю вас, тетя Полина!» — взмолился Седрик. «Я готов встать на колени, но только ни слова о нашем предке! И, возможно, мы не правы, но мы гордимся нашим происхождением. До сегодняшнего дня наше имя еще никто не пятнал позором бесчестия. Седрик ныне глава нашей семьи. В силу этого обстоятельства, а также ради светлой памяти моего отца, я была намерена пощадить его. Но сейчас, когда он только и знает, что обижает и оскорбляет меня, а к тому же старается поставить под сомнение невиновность моего ребенка, сейчас, когда меня некому защитить...» Полина замолчала, словно готовилась изречь нечто очень важное. Но тут с ней что-то случилось. Лицо у нее вдруг сморщилось, и она мгновенно стала похожа на Панталошу. В глазах у нее заблестели слезы. «Есть основания полагать...» — начала она и в ужасе осеклась. «Ах, мне уже все равно!» Продолжила она надломленным, жалобным голосом. «Выносить людскую злобу выше моих сил!» «Спросите его!» Она кивнула на Седрика. «Что он делал тот вечер в апартаментах Сони Орингорд?» «Да-да, спросите его!» И, зарыдав, она неверными шагами вышла из комнаты. «Тьфу ты, дьявол!» — провизжал Седрик и рванулся вслед за Полиной. Оставшись один, Родерик мрачно присвистнул, задумчиво прошелся по холодной, погружавшейся в сумрак комнате, потом остановился у окна и начал что-то записывать в блокнот. За этим занятием его и застал Фокс. «Мне сказали, что вы должны быть еще здесь. Есть какие-нибудь успехи, мистер Аллен?» «Похоже, я разворошил осиное гнездо, и осы начали жалить друг друга. Не знаю, можно ли считать это успехом. А что у вас?» «Я нашел тот пузырек из-под лекарства и 3 из 8 конвертов. Кроме того, мистер Баркер угостил меня чашкой чаю. Вам повезло больше, чем мне. Кухарка и горничные тоже приняли участие в чаепитии, и мы все очень приятно поболтали. Компания собралась довольно пожилая. Горничных зовут Мэри, Изабель и Мюрриел, а кухарку — миссис Булливент». «Ну и о чем же вы говорили с этими Изабелями, Мюрриелями?» «Да просто так, сидели, слушали радио. Миссис Булливент показывала мне военные фотографии своего племянника». «Ну ладно вам, Фокс, не томите!» Родерик усмехнулся. «Уговорили о том, о сём, и постепенно речь зашла о покойном баронете». С нескрываемым удовольствием начал рассказывать Фокс. «Судя по всему, этот почтенный джентльмен был большим любителем прекрасного пола. Охотно верю. Пока с нами сидел мистер Баркер, горничные были не слишком словоохотливы, но вскоре он ушел, и тогда я, что называется, завел их с полоборота». «Ох уж эти ваши методы, Фокс!» «А что, все было очень мило и пристойно. Они, конечно, весьма агрессивно настроены против мисс Орингорд. Все, кроме Изабель. Она сказала, что сэру Генри до того надоели его родственники, что винить его нельзя. Такое заявление было для меня неожиданностью, потому что Изабель старше остальных горничных. Именно Изабель убирает комнаты мисс Орингорд, и, как я понял, они с мисс О успели подружиться». «Изабель разговорчивая, секреты хранить не умеет. Я думаю, этот тип женщин вам знаком. Как я вижу, вам он знаком еще лучше, Фокс». «Мне показалось, что мисс О и Изабель – настоящие подруги. Тем не менее, Изабель с удовольствием пересказывает все их доверительные разговоры. Она болтлива по натуре, а к тому же ее все время донимает расспросами миссис Булливент». «Вам удалось что-нибудь узнать про молоко?» «Молоко стояло в большом кувшине в холодильнике. Тот вечер Изабель отлила часть молока в термос и отнесла в комнату мисс О, а остальное молоко использовали для разных надобностей на следующий день. Когда Изабель принесла молоко в апартаменты мисс О, та переодевалась. Изабель предварительно вскипятила молоко в кухне и высыпала туда ложку патентованной смеси для овлатина. Сэру Генри нравилось думать, что мисс О готовит овлатин сама, и он даже утверждал, что лучше ее никто этого делать не умеет. Его наивность очень веселила мисс О и Изабель. То, что овлатин готовился из патентованной смеси, они держали в секрете». «Вот как? Интересно». «Да. Короче говоря, подмешать питье мышьяк не мог никто. Ну, если только яд не подсыпали заранее в банку со смесью, сэр. Но это легко проверить, банка у меня». «Отлично. Возможно, вы допускаете, что мисс О всыпала яд в лекарство, право не знаю, сэр. Но, по-моему, это очень маловероятно. Когда-то давно мисс Дездемона Энкрит по ошибке дала сэру Генри вместо микстуры примочку. И с тех пор он никому не разрешал прикасаться к своим лекарствам. Изабель сказала, что лекарство было свежее, новый пузырек. Я отыскал его на помойке, пробки в нем не оказалось, но на экспертизу сдать можно. Для анализа там осталось достаточно». «Значит, поручим доктору Кертису еще одно задание. А как насчет термоса?» «О, его тщательно вымыли, прокипятили и убрали в кладовку. Я, конечно, прихватил его, но анализ, думаю, ничего не даст. А ведра и тряпки, вероятно, уже тоже стерильной чистоты. «Да, от ведер толку не будет, но я нашел грязный обрывок одной из тряпок». «И куда же вы сложили эти ваши аппетитные находки?» «Изабель раздобыла мне чемодан», — сухо сказал Фокс. «Я объяснил ей, что должен купить себе пижаму, поскольку вынужден заночевать в деревне, и намекнул, что мужчины не любят ходить со свертками под мышкой. Чемодан я обещал вернуть». «А слуги не засекли вас, когда вы забирали свои трофеи?» «Нет. Видели только, как я взял банку со смесью. Но я дал им понять, что фирма, выпускающая эту смесь, находится на подозрении у полиции, и мы хотим проверить доброкачественность ее продукции». «Ну, думаю, они мне не поверили. Учитывая, как ведут себя хозяева, полагаю, слуги догадываются, в чем дело». «Только дурак бы не догадался». «Еще я выяснил два обстоятельства, которые могут нам пригодиться, сэр», — сказал Фокс. Родерик очень живо представил себе его посиделки с горничными. Потягивая чай, Фокс, без сомнения, рассыпался в комплиментах, вежливо шутил, вовремя сочувствовал и, казалось, даже не задавал никаких вопросов, но получал все нужные ответы. В играх такого рода он был непревзойденным мастером. Подкинув своим радужным собеседницам пару безобидных намеков, он получал в награду кучу всяких сплетен. «Создается впечатление, мистер Аллен, что мисс О, говоря словами Изабель, всего лишь дразнила сэра Генри, не более того». «Вы хотите сказать?» «Если верить Изабель, интимных отношений не было», — степенно сказал Фокс. «Как говорится, либо только после свадьбы, либо никогда». «Ясно». «Кроме того, Изабель утверждает, что до истории с анонимными письмами между мисс О и сэром Седриком была взаимность». «Да что еще за взаимность? Говорите вы человеческим языком, ради бога!» Мисс О обронила несколько намеков, по которым Изабель догадалась, что после соблюдения приличествующего трауру срока мисс О все равно превратилась бы в леди Энкрит. Фигурально говоря, не мытьем, так катаньем. «Боже мой, что за создание человек!» — воскликнул Родерик. Цитата из Макбета. «Если это правда, то странные фортели молодого баронета во многом можно объяснить. Но, предположим, мисс О все-таки проделала какой-нибудь фокус с термосом. Тогда, мистер Аллен, нам придется уточнять, знал сэр Седрик о ее замысле или нет?» «Да, наверное, придется». «Я понимаю, это глупо», — Фокс потер нос. «Но всякий раз, когда расследование доходит до такой стадии, я неизбежно задаю себе вопрос. А подходит ли тот или иной человек по своему типу на роль убийцы?» «Я знаю, это глупо, потому что убийцы бывают разные, и нет какого-то одного типа. Но я все равно задаю себе этот вопрос». «И сейчас вас интересует мисс Оринкорт?» «Да, сэр, совершенно верно». «Ну, ничего страшного я в этом не вижу. Да, действительно, всем убийцам присуща лишь одна общая черта – повышенное самомнение. А в остальном никто еще не выявил четкого и удобного стереотипа. Но если вы мысленно восклицаете «нет, по характеру этот человек никак не может быть убийцей», не нужно себя за это презирать. Характер, хорош он или плох, еще не показатель». «А вы помните, что рассказывал Баркер про крыс в комнате мисс Оринкорт?» «Да». «Он, в частности, упомянул, что предложение использовать крысиную отраву напугало мисс О, и она была категорически против этой идеи. Скажите, сэр, будет ли себя вести так молодая женщина, если у нее зреет замысел кого-нибудь отравить? Вряд ли. Тогда чем же объяснить ее поведение? Случайностью? Сомневаюсь. Скорее, она хотела создать впечатление, что яд вызывает у нее ужас, хотя, может быть, это предположение тоже очень далеко от истины. И разве призналась бы она с такой готовностью в авторстве этих глупых проказ? Вы ее, конечно, ловко поймали, однако у меня создалось впечатление, что больше всего ее встревожил сам факт изобличение в хулиганских проделках. Но при этом она вовсе не тревожилась, что мы протянем логическую нить, и дальше у нас возникнут подозрения другого толка». «Больше всего на свете ее тревожил вопрос о завещании», — сказал Родерик. «Они с Седриком придумали все эти идиотские шутки с целью восстановить старика против Панталоши. Полагаю, акты вандализма — это тоже работа мисс Оринкорт, а Седрик, вероятно, предупредил ее, чтобы в своем художественном творчестве она ограничилась сухими участками холста на картине. Мы твердо знаем, что это она купила изюминку. А Седрик признался, что подложил изюминку в кресло. По моим догадкам, именно она намазала краской перила. С этого и началась серия шуток. Но задумали они все это вдвоем. Он ведь почти сознался. И, возможно, ее сейчас тревожит лишь одно. Она боится, что про ее хулиганские штучки пронюхают газеты. И это повлечет за собой опротестование завещания. Да, но... Знаю. Наконечник звонка, я помню. Хорошо, Фокс. Вы молодец, отлично поработали. А теперь, думаю, нам имеет смысл поговорить с миссис Миллиман Энкрит. Беседа с Миллиман внесла в ход расследования некоторое разнообразие. В отличие от своих родственников, Миллиман не страдала аффектированными театральными манерами, отвечала на вопросы прямо и не позволяла себе пространных отступлений. Родрика и Фокса она приняла в гостиной. Ее незатейливый туалет, вполне обычная блузка и юбка, плохо сочетался с обстановкой этой комнаты. Во время разговора Миллиман трудилась над вышивкой, той самой, которая ужаснула Агату своим чудовищно безвкусным сложным узором и которая, как утверждала Миллиман, подверглась преступному нападению Панталоши. Рассказ Миллиман не опровергал уже имевшуюся информацию, но и не подкреплял ее ничем существенным. «Мне бы хотелось, чтобы вы поделились с нами вашими собственными мнениями о случившемся», — дослушав ее, сказал Родерик. «Ну, какое тут может быть мнение? Вы имеете в виду смерть моего свекра? Вначале я считала, что его смерть — результат несдержанности за ужином и нервного срыва. А когда пришли письма, ваше мнение изменилось. Я не знала, что и подумать. Да и скажу я вам, трудно сохранить ясную голову, когда все вокруг так беснуются и вообще ведут себя так глупо. А теперь насчет этой книги «В сутке для сыра». Она вон там, — перебила его Миллиман и кивнула на застекленную витрину. Кто-то уже положил ее на место. Родерик подошел к витрине и поднял крышку. Если не возражаете, я эту книгу на время заберу. Значит, вы видели, как мисс Оренкорт ее читала? Она ее разглядывала. Однажды вечером перед ужином. Недели три назад. Вы могли бы поточнее рассказать, как это происходило и как мисс Оренкорт себя вела? Она была в гостиной одна? Да. Когда я вошла, она стояла там, где сейчас стоите вы. Крышка витрины была открыта. Книга лежала на своем месте, и, как мне показалось, мисс Оренкорт ее перелистывала. Когда она меня увидела, то немедленно захлопнула крышку. Я даже испугалась, что разобьется стекло. Сунув руки в карманы, Родерик прошелся к темному камину. «Вы не могли бы, если не трудно, чиркнуть спичкой и поджечь щепки?» — попросила Миллиман. «Мы всегда разжигаем камин в половине пятого». В малиново-белой гостиной холод пробирал до костей, и Родерик с радостью выполнил просьбу Миллиман, но про себя с усмешкой отметил командирские нотки в ее голосе. Миллиман, не выпуская из рук вышивку, пересела в кресло перед камином. Родерик и Фокс уселись по бокам от нее. «Как вы думаете, миссис Энкрит, кто-нибудь в доме знал о втором завещании?» — спросил Родерик. «Знала она. Как она утверждает, в тот вечер сэр Генри сам показал ей этот документ. А кроме мисс Оренкорт? В общем-то, все Энкриты боялись, что папочка выкинет что-нибудь в этом духе. Он ведь менял свое завещание постоянно. Но я сомневаюсь, чтобы кто-то из них знал о существовании второго варианта. Я просто подумал, что, может быть, сэр Седрик, сложившееся впечатление в начале, что разговор с Миллиман будет протекать легко и просто, тут же рассеялось. Ее короткие пальцы цепко, как зубья капкана, впились в вышивку. «Мой сын ничего об этом не знал!» — резко оборвала она Родерика. «Совершенно ничего!» «Ну, видите ли, я думал, что как преемник сэра Генри, он, если бы Седрик знал, он бы мне рассказал. Но он не знал ничего. Для нас обоих это было большим ударом. Мой сын мне всегда рассказывает. И все!» Добавила Миллиман, глядя прямо перед собой. «Абсолютно все!» «Прекрасно!» — после паузы пробормотал Родерик. Своим неприязненным молчанием Миллиман словно намекала, что ждет разъяснений. «Мне просто хотелось понять, действительно ли второе завещание было составлено в тот же вечер, то есть когда сэр Генри ушел в свою комнату. Мистер Реттисбон, конечно, внесет в этот вопрос ясность». «Надеюсь», — буркнула Миллиман, вынимая из корзинки катушку горчично-желтого мулине. «Кто обнаружил надпись на зеркале сэра Генри?» «Я». «В тот день я, как обычно, зашла проверить, хорошо ли убрали его комнату. Он был в этом отношении очень придирчив, а горничные у нас пожилые и рассеянные. И я сразу увидела, но еще не успела стереть, как сэр Генри уже вошел. Не припомню, чтобы когда-нибудь видела его в таком гневе», — задумчиво добавила она. «Первую минуту он готов был заподозрить даже меня, но потом, конечно, сообразил, что это опять напроказила Панталоша». «Нет, это сделала не Панталоша», — сказал Родерик. «Они с Фоксом когда-то пришли к выводу, что за 20 лет работы следователь может научиться определять искренность только одной реакции допрашиваемого — искренность его удивления. И сейчас Родерик видел, что удивление Миллиман было неподдельным». «На что вы намекаете?» — наконец выговорила она. «Не хотите ли вы сказать?» «Сэр Седрик сообщил мне, что он принимал непосредственное участие в одной из сыгранных над сэром Генри шуток, а кроме того был полностью осведомлен обо всех остальных проделках. Что же касается надписи на зеркале, то за нее сэр Седрик несет личную ответственность целиком». «Да он просто пытается кого-то выгородить!» — снова берясь за свою вышивку, сказала Миллиман. «Скорее всего, Панталошу». «Не думаю». «Если он действительно виноват в одной из этих проказ, то, конечно же, нехорошо», — монотонно продолжила она. «Хотя я не верю, что он на такое способен. Уж слишком большая дерзость. И тем не менее, мистер Аллен, я не понимаю. Наверное, я очень тупая. Я совершенно не понимаю, почему вас так заботят эти, скажи прямо, довольно глупые шутки. Поверьте, мы не стали бы ими интересоваться без нужды». «Не сомневаюсь», — кивнула она и, помолчав, добавила. «На вас, конечно, повлияла ваша жена. Ее послушать так Панталоша, а агнец божий». «На меня повлияло лишь то, что рассказал мне сэр Седрик и мисс Оринкорт». Грузно повернувшись, она внимательно на него посмотрела. Если допустить, что все это время она скрывала тревогу, то сейчас в ее голосе впервые прорвались тревожные интонации. «Седрик? И эта женщина? Почему это вы вдруг их объединяете?» «Потому что, как выясняется, они вместе задумали всю серию этих шуток». «Не верю. Это, небось, она вам наговорила. Теперь-то я понимаю». Миллиман повысила голос. «Боже, какая же я была дура!» «Что вы теперь понимаете, миссис Энкрит?» «У нее был разработан целый план». «Да, без сомнения, она знала, что Панталоша его любимица. На этом все и построила. А когда он изменил завещание, тут же его убила. А сейчас хочет вместе с собой потопить и моего сына? Я за ней давно наблюдаю. Она коварная, хитрая женщина и пытается заманить моего мальчика в свои сети. Он ведь щедрый, доверчивый и добрый. И к ней он был слишком добр. А теперь... его судьба в ее власти!» — пронзительно выкрикнула Миллиман и заломила руки. Эта вспышка поразила Родерика. А кроме того, из его памяти еще не изгладилось впечатление, произведенное Седриком, и потому он не сразу нашелся, что ответить. Пока он искал подходящие слова, к Миллиман от счастья вернулось прежнее хладнокровие. «Что ж, раз так, то так!» — бесстрастно сказала она. «Я старалась оставаться в стороне и, как могла, не давала впутывать себя во все эти их бесконечные сцены и их идиотскую болтовню. Я с самого начала считала, что Энкриды правы в своих подозрениях, но думала, пусть разбираются сами. А ее я даже жалела. Но теперь искренне надеюсь, что она не уйдет от расплаты. Если смогу вам чем-то помочь, готова ответить на любые вопросы. С удовольствием. Спрашивайте». Глава 14. Психоанализ и кладбище. «Черти что!» — мысленно ругнулся Родерик. «Прямо сплошной фрейдизм! Вот ведь дьявол!» «Но, видите ли, может оказаться, что никакого преступления никто не совершал», — сказал он. «У вас есть какая-нибудь теория насчет автора анонимных писем?» «Конечно!» — с неожиданной живостью ответила она. «Вы это серьезно?» «Письма написаны на бумаге, которой пользуются в школе для трудных детей. Не так давно Каролина Эйбл просила меня купить несколько пачек. когда я ездила в деревню. Я эту бумагу сразу узнала. Письма написала Каролина Эйбл. Пока Родерик переваривал эту информацию, Миллиман добавила. Или Томас. У них с Каролиной очень тесные отношения. Он в тот раз половину времени провел в школьном крыле.